Скача на руках, библиотекарь торопился по темным проходам между спящими книжными стеллажами. Городские крыши принадлежали ему. Нет, убийцы и воры ими тоже пользовались. Но библиотекарь давным-давно обнаружил, что лес дымоходов и контрфорсов, где обитают горгульи и флюгера, удобная и, как бы это сказать, уютная альтернатива улицам. По крайней мере, так оно было до сегодня. Библиотекарь счел, что будет забавно и занятно пойти следом за стражниками в тени. Городские джунгли, не представлявшие ни малейшей угрозы для человекообразного весом в 300 фунтов. Но будь библиотекарь человеком, кошмар, который он узрел, перемахивая через темный переулок, вынудил бы его усомниться в том, что видит его глаза. Будучи приматом семейства гоминидов, он в своих глазах ничуть не сомневался и верил им всегда. А теперь хотел срочно сфокусировать их на книге, в которой, возможно, таится разгадка. Книга стояла в отделе, куда нынче мало кто забредал. Там размещались невзаправду волшебные книги. Пол укоризненно опушила пыль. А в пыли отпечатались следы. — Ук! — сказал библиотекарь в теплом сумраке. Теперь он продвигался осторожно, обреченно догадываясь, что следы ведут туда же, куда направляется он. Он свернул за угол и прибыл. Вот отдел, вот стеллаж, вот полка, вот брешь. В мультивселенной полным-полно кошмарных зрелищ. Но от чего-то для души, что чутко улавливает тонкие ритмы библиотеки, нет зрелища нестерпимее, нежели брешь там, где полагается быть книге. Книгу кто-то спер.